«Так что же было нужно моей жене?» — устало спросила. «Приворотное зелье, милорд». Тирль вскинул голову. «Что?» «Ваша супруга попросила у меня приворотного зелья. Это средство, чтобы заставить мужчину сходить с ума от вожделения». «Кого?» — только и смог выдавить он из себя. Он ведь сразу решил, что в течение последних нескольких недель в головке его жены зрели планы покорения какого-то другого мужчины. Вероятно, она рассчитывает встретиться с Кольбраном позже и... «Вас, милорд?» Она просила любовного напитка для своего супруга. Это была настоящая неожиданность. Настолько, что Тирлю понадобилось время, чтобы переварить это заявление. Старуха заметила, что Тирль успокоился, и сама воспряла духом. Она расправила плечи и больше уже не прижималась к стене. «Леди Зарит попросила у меня зелья, чтобы подпоить своего мужа. Тогда им овладело бы такое неистовое желание, что он не стал бы больше отвергать ее». В течение нескольких минут Тирль просто пялился на старуху. «Ты уверена в этом?» — тихо спросил он. «Ей действительно нужно было зелье для своего мужа?» Женщина слегка усмехнулась. «Я дожила до очень преклонного возраста, но из ума, к счастью, не выжила. Стала бы я помогать жене такого могущественного господина, если бы она собралась охмурять другого мужчину за спиной своего мужа? Фермерской жене я бы оказала подобную услугу, но не леди. Я предупредила ее, что если она мне солгала и припасает зелье для кого-то другого, а не для мужа, то я нашлю на нее порчу на всю оставшуюся жизнь. Она сказала... Да-да, вот об этом подробнее. Что же она сказала? Она сказала, что вы, милорд, как будто смотрите на нее только как на ребенка, причем даже как на мальчишку-сорванца. При помощи этого напитка она хотела заставить вас разглядеть в ней женщину». Тирль встал с табуретки и отошел к дальней стене хижины. Голова его при этом чуть не касалась соломенной крыши. Повернувшись к старухе спиной, он улыбался. «Значит, она думает, что он не чувствует к ней влечения. А он все это время считал, что она сохнет по этому дурачку Кольбрану. Как-то очень быстро она преодолела свое отвращение. Но разве это повод для огорчения? Скорее наоборот. Если она не то что добровольно, а даже охотно готова лечь с ним в постель, не станет ли это первым шагом к тому, чтобы она ответила любовью на его пылкую любовь к ней?» Он снова повернулся к женщине. «Что ты ей дала?» Женщина видела, что Тирль выглядит чрезвычайно довольным. Теперь в его лице появилось что-то ребяческое, и она решила, что впечатление, которое у нее создалось о нем с самого начала, как о злодее, обманчиво. Она выпрямилась. «Рецепт этого напитка — тайна из тайн, известная только мне». Заметив, что Тирль нахмурился, она поспешно добавила: «Я посоветовала ей пригласить вас сегодня ужинать в ее комнату. В камине должен пылать огонь, и по всей комнате нужно расставить зажженные свечи. И еще хорошо бы, чтобы там курились благовония. Сама леди должна встретить вас в платье, которое, по возможности, больше открывало бы взору ее прелести. Потом она подсыплет снадобье мужу в вино, и после этого он уже будет не в состоянии владеть собой. Тирль не выдержал и расплылся в улыбке. «И это свалит меня с ног не хуже, чем удар поленом по башке». В его тоне чувствовалась насмешка, и женщина почувствовала себя обиженной. «Не в моих правилах обжуливать своих клиентов. Снадобье сработает. В этом и я могу поручиться». Тирль был на седьмом небе от счастья. «Я буду самым ослепленным страстью любовником». Он запустил руку под камзол и вытащил оттуда мешочек с золотом. Он развязал было его, чтобы вытащить оттуда монету или две, но потом передумал и швырнул старухе весь мешочек. Там было столько денег, сколько она, наверное, за всю свою нищую жизнь не видела. Старуха, которая прямо-таки ошалела от такой щедрости, схватила мешочек дрожащей рукой. Тирль вышел из лачуги ведьмы, весело насвистывая. У Зарит было хлопот по горло, да и Маргарет она совсем загоняла в своих приготовлениях к предстоящему обольщению Тирля. Впервые за то время, что прошло с момента ее приезда, женщина, казалось, потеряла к ней всякое расположение. На вопросы она отвечала сухо и коротко и не позволяла себе распространяться ни о чем сверх необходимости. Зарит нужно было особенное платье. Она беспрестанно допытывалась, где хранятся наряды матери Тирля. Все лучшее Маргарет просто попрятала от нее, поэтому под конец Зарит была доведена до белого коленя, а Маргарет, она просто хотела перерезать горло. Но горничную Зарит все-таки доконала. И та отвела ее в кладовую, где хранились отрезы, всевозможные ткани, ждущие своей очереди на раскрой и шитье. А еще там стоял большой деревянный сундук. Скрепя сердце, Маргарет отперла сундук и извлекла оттуда платье, которое даже в полумраке кладовой вспыхнуло ослепительным светом. Оно было сплошь выткано золотом. Зарит схватила платье и поднесла его к свету, чтобы получше рассмотреть. Такой красоты она еще никогда не видела. «Что это?» — прошептала она. Все с той же гримасой неудовольствия на лице Маргарет объяснила, что ткань привезена из Италии. Настоящий золотой слиток вытянули в тонюсенькую проволочку, которую потом сложили вместе с прочной шелковой нитью. Потом на ткацкий станок натянули шелковую основу, с которой переплетали золотую нитку. Маргарет также сообщила, что эта ткань обошлась что-то около 38 фунтов за ярд. Зарит боялась даже дохнуть на это великолепие. На платье ушло очень много материи. Подсчитать точно было сложно, но приблизительно Зарит прикинула, что замок ее братьев со всеми угодьями стоит не намного дороже этого наряда. Зарит вздохнула полной грудью и постаралась сделать вид, что такие платья ей вовсе не в диковинку. «Я делаю это для своей семьи», — уговаривала она сама себя. Вероятно, ее муж был все-таки прав, когда предлагал ей завести ребенка, который стал бы наследником всех земель Говардов. «Так будет более-менее справедливо». Конечно, по закону-то все должно принадлежать ее старшему брату, но в этом ребенке, по крайней мере, будет течь кровь перегринов тоже. «Это я и надену», — решила она. Платье было очень тяжелым и жестким, как броня. Перебросив его через руку, она улыбнулась. «Мужчины считают женщин ничтожествами». Ее братья всегда говорили, что ни одна женщина не выдержала бы тяжести доспехов. Но погодите, У нас есть свои доспехи похлеще ваших. Она улыбнулась своему сравнению, поскольку действительно вступала на тропу войны. Войны, в которой она рассчитывала победить. А кованые латы ей с успехом заменит это тяжелое, будто бы облитое золотом платье. Она повернулась к Маргарет. «Ну что, пошли готовиться к бою?» — сказала Зарит. И тут заметила проблеск веселья в глазах Маргарет, как если бы та догадалась, о чем речь. Потом Зарит целый час провозилась в своей комнате, устраивая все точь-в-точь так, как велела ей старая ведьма. Спальня была озарена светом множества свечей и напоена благоуханием ароматических трав. Стол ломился от изысканных яств. Не так-то легко было поспеть со всем этим, потому что Маргарет постоянно отвлекала ее вопросами насчет того, что это Зарит задумала. И еще та допытывалась долго и нудно, хорошо ли себя чувствует ее молодая госпожа, поскольку утром она, кажется, подавала признаки ненабогания. Зарит до смерти надоели эти бесконечные расспросы. Но она отвечала по возможности обстоятельно, потому что по мере того, как Маргарет узнавала подробности, ее настроение заметно улучшалось. Наконец, все было готово. «Как? Как я выгляжу?» — с замиранием сердца Зарит ожидала одобрения Маргарет, теребя сверкающий подол платья. Шелк, переплетенный с золотом, был красного цвета, и от этого фантастического сочетания алого и золотого с молочной белизной кожи Зарит и ее огненными волосами просто дух захватывало. Маргарет посмотрела на свою молоденькую хозяйку и улыбнулась. Она ведь не знала, зачем той вдруг вздумалась посетить старую ведьму, и теперь готова была прыгать от радости, потому что, как оказалось, дело вовсе не в ребенке от другого мужчины. О том, что его светлость не спал со своей женой ни разу с тех пор, как они поженились, знали не только слуги в доме, но и вся округа. «Вы просто обворожительны», — успокоила Маргарет. «И я не похожа на мальчишку». Маргарет не выдержала и расхохоталась. Волосы Зарит были уложены в прическу и убраны под тончайшую сеточку-паутинку. На лбу сверкала рубиновая диадема. «Меньше всего на свете вы похожи на мальчишку». Под влиянием какого-то сиюминутного порыва Маргарет подошла к своей питомице и поцеловала ее в щеку. Она не боялась, что та ее неправильно поймет, поскольку Маргарет, во-первых, была намного старше, а во-вторых, ей достаточно было бросить на Зарит один единственный взгляд, чтобы понять, девочка не имеет ни малейшего представления о том, что положено, а что не положено делать слугам. Потом она, улыбаясь, вышла из комнаты. Не прошло и нескольких минут, как раздался стук в дверь, и в комнату ввалился Тирль. По его виду сразу можно было догадаться, что он пребывает в самом скверном расположении духа. «Что-то случилось?» — спросила Зарит. «Не дай бог что-нибудь связанное с ее братьями». Он тяжело опустился в кресло, стоявшее напротив огня. «Моя лошадь оступилась и свалила меня прямо в лужу. Один из моих людей разделал меня под орех во время тренировочного боя, и еще у меня на правом боку появилась какая-то странная сыпь. А когда я пришел домой, мне объявили, что если я хочу сегодня поужинать, то должен почему-то тащиться в твою комнату. Что тебе понадобилось от меня, Зарит? Может, твои братцы прибыли повидаться со мной? Это было бы достойным завершением такого припоганого дня». Первым побуждением Зарит было послать его подальше вместе с его нытьем, но она сдержалась и даже улыбнулась. «А на мне платье твоей мамы». Он обернулся через плечо, как бы намереваясь получше рассмотреть ее наряд, но вместо этого только небрежно скользнул по нему взглядом и широко зевнул. «Ага, вижу». Гораздо более внимательно он осмотрел стол, заставленный всевозможными кушаньями. «Позови кого-нибудь прислуживать мне. Я голоден, как волк, и чертовски устал». «В этом нет необходимости», — мгновенно возразила Зарит. «Я сама буду прислуживать тебе». Она подошла к столу, сняла с блюд серебряные крышки и начала накладывать в серебряную тарелку еду. Когда тарелка была полна до краев, она протянула ее Тирлю, а потом уселась на скамеечку у его ног. Он отправил в рот полную ложку тушеной моркови и одновременно обратился к Зарит, едва шевеля языком. «Так что тебе нужно?» «Мне ничего. Просто надоели все эти слуги, вечно путающиеся под ногами. Ну, врать-то ты никогда не умела», — он прищурился. «Зачем ты шлялась к этой ведьме? Посылала весточку своим братьям?» Зарит побледнела. «Да-да. Мои люди служат мне верой и правдой. Они всегда снабдят меня нужной информацией о тебе. Я не веду переписки с братьями. И тебя сюда позвала вовсе не для того, чтобы разговаривать о войне». «А о чем же мы тогда будем беседовать? Какие еще причины могли побудить тебя посетить эту ведьму?» Он поставил тарелку на колени и понизил голос. «Между прочим, она пользует женщин, которые хотят избавиться от нежеланных детей». Зарит метнула на него осуждающий взгляд. «Но я уж никак не могу быть одной из таких женщин, если ты на это намекаешь». «А как насчет Кольбрана?» «Ты просто негодяй», — вспылила она, вскакивая с табуретки. «Ха, я Говард? И как я могу быть уверен в том, что до меня у тебя не было никаких шашней с другим мужчиной? У меня создалось впечатление, что общество мужчин ты находишь весьма привлекательным, причем Кольбрана предпочитаешь всем остальным. Ты, кажется, считаешь его самым храбрым, самым сильным, самым красивым рыцарем во всей Англии. Тебе он даже в подметке не годится». Зарит начала потихоньку терять терпение. «Ни он, ни любой другой мужчина, участвовавший в турнире, который устраивал маршал». Услышав это, Тирль откинулся на спинку кресла и самодовольно усмехнулся. «Так значит, Кольбран вовсе не самый-самый для тебя, я правильно понял?» Зарит стало ясно, что он просто насмехается над ней. «Ты просто невыносим. Интересно, бываешь ли ты хоть когда-нибудь серьезно?» Тирль отставил в сторону пустую тарелку. «Сейчас я абсолютно серьезно говорю тебе, что собираюсь отправиться спать. В жизни еще так не уставал». Он встал, потянулся еще раз и зевнул во весь рот. «Сегодня ничто не сможет удержать меня от того, чтобы немедленно не завалиться в постель. Даже если сейчас сюда прибудет король собственной персоной, ему придется подождать, пока я высплюсь». Зарит страшно не хотелось пускать в дело ведьмина снадобье. Она надеялась, что сумеет завлечь мужа в свою постель при помощи собственных чар. «Ты так и не сказал, как тебе мой наряд?» Тирль опять зевнул. «Мне всегда нравилось это платье. Мама носила его во Франции. Даже король на нее тогда заглядывался». Он еще раз потянулся. «Оно страшно тяжелое. Потрогай, какая юбка». «Я знаю, какова на ощупь одежда, вытканная золотом, равно как и серебром. Мне даже приходилось освобождать от подобных платьев нескольких придворных дам». Он почесался. «Нет, нет, пора, баиньки. Все тело зудит под этой одеждой, наверное, потому что мне просто не терпится ее поскорее снять». Зарит уж и не знала, что бы такое еще придумать, как обратить на себя его внимание. Корсет был до невозможности тесным. Ей даже немного больно, но зато при этом груди выпирали из низкого выреза платья, очень напоминая перезрелые дыни. А он как будто даже ничего не заметил. «Корсет жмет», — сделала она еще одну отчаянную попытку. «Похоже, твоей матери приходилось не так много втискивать в это платье, как мне». Затаив дыхание, она ждала, как муж отреагирует на это замечание. «Я как-то не додумался рассматривать собственную мать под этим углом зрения», — резко бросил Тирль, словно бы обидевшись на нее. «Я вовсе не то...» «Ладно, ладно, извинения приняты. Ты уверена, что больше ничего не хочешь мне сказать, кроме как обсуждать фигуру моей матери?» «Да я не говорила...» Она оборвала сама себя и отвернулась от него. «Действительно, иди-ка ты спать. Мне от тебя ничего не нужно. Ты устал, тебе нужно отдохнуть». Зарит ожидала услышать за своей спиной звук открывающейся и закрывающейся двери, но так и не дождалась. Тогда она снова повернулась к нему. «Ступай же, я тебя больше не задерживаю». Но вместо этого Тирль опять сел в кресло. «Нет, ты чего-то не договариваешь. Может, пришел ответ от короля? И ты разоделась в пух и прах и устроила этот ужин при свечах, чтобы отметить радостное событие? Нет у меня никаких новостей ни от братьев, ни от короля, ни от черта лысого. Я вообще сегодня целый день ни с кем не общалась». Он понимающе улыбнулся. «Так вот в чем дело. Тебе стало скучно, и ты пригласила меня поболтать. Ну что ж, готов составить тебе компанию. Я попытаюсь бороться со сном до тех пор, пока ты не выговоришься». Зарит снова отвернулась. «Я действительно преследовала определенную цель, позвав тебя сюда, но теперь думаю, что все это было напрасно», — пробормотала она. Через некоторое время тишина, воцарившаяся в комнате, показалась ей подозрительной, и она обернулась. Тирль спал, сидя в кресле. Увидев это, Зарит сначала почувствовала, как в ней закипает гнев, а потом ей захотелось плакать. Другие женщины могут без труда соблазнить любого мужчину, почему же у нее ничего не вышло? Она подошла к Тирлю и погладила его по щеке. Он, безусловно, был красивее ее братьев, красивее Кольбрана, красивее всех мужчин на свете вместе взятых. Тирль сразу же проснулся. «Я задремал», — объявил он. Зарит улыбнулась. «И что тебе приснилось? Что я во Франции при дворе? И что леди Катрин пришла ко мне в комнату? Какое платье у нее было! Голубое с золотым шитьем!» Зарит вся как будто одеревенела. «Думаю, тебе лучше уйти». Он поднялся и начал тереть кулаками глаза, и то правда. «Пойду-ка я к себе в комнату и спокойно досмотрю этот замечательный сон». Но прежде чем уйти, он подошел к камину и взял с каминной полки, стоявший там, прекрасный серебряный кубок. Кубок был наполнен элем, на поверхности которого плавали какие-то травы. «Умираю от жажды», — сказал Тирль и опрокинул в себя все содержимое кубка. «Не пей это!» — вскричала Зарит. Он осушил кубок до дна и удивленно посмотрел на нее. «Ты отказываешь страждущему в глотке живительной влаги?» «Ну вот, теперь я еще кое-что новенькое узнал о перегринах вообще и о собственной жене в частности». Он помолчал. «Хотя нет, ты же вопила в присутствии моих людей, что ты вовсе не моя жена. Чего ты на меня так уставилась? «Я вообще не смотрю в твою сторону», — спокойно возразила Зарит. На самом же деле она не сводила с него взгляда и даже не мигала при этом.